Глава 5. Летняя пора. Но вот уже и начало апреля. Вот уже приближается и святая неделя. Мало-помалу начинаются и летние работы. Солнце с каждым днем все теплее и ярче. Воздух пахнет весной и раздражительно действует на организм. Наступающие красные дни волнуют и закованного человека, рождают и в нем какие-то желания, стремления, тоску. Кажется, еще сильнее грустишь о свободе под ярким солнечным лучом, чем в ненастный зимний или осенний день. И это заметно на всех арестантах. Они как будто и рады светлым дням, но вместе с тем в них усиливается какая-то нетерпеливость, порывчатость. Право, я заметил, что весной как будто чаще случались у нас острожные ссоры. Чаще слышался шум, крик, гам, затевались истории. А вместе с тем случалось, подметишь вдруг где-нибудь на работе чей-нибудь задумчивый и упорный взгляд в синеющую даль, куда-нибудь туда, на другой берег Иртыша, где начинается необъятную скатертью тысячи на полторы версты вольная киргизская степь. Подметишь чей-нибудь глубокий вздох всей грудью, как будто так и тянет человек отдохнуть этим далеким, свободным воздухом и облегчить им придавленную, закованную душу. «Эх, ма!» — говорит, наконец, арестант, и вдруг, точно стряхнув с себя мечты и раздумья, нетерпеливо и угрюмо схватится за заступ или за кирпичи, которые надо перетащить с одного места на другое. Через минуту он уже и забывает свое внезапное ощущение и начинает смеяться или ругаться, судя по характеру. А то вдруг с необыкновенным, вовсе несоразмерным с потребностями жаром схватится за рабочий урок, если он задан ему, и начинает работать. Работать изо всех сил, точно желая задавить в себе тяжестью работы что-то такое, что само его теснит и давит изнутри. Все это народ сильный. Большую частью в цвете лет и сил. Тяжелые кандалы в эту пору. Я не поэтизирую в эту минуту и уверен в правде моей заметки. Кроме того, что в тепле, среди яркого солнца, когда слышишь и ощущаешь всей душою, всем существом своим воскрешающую вокруг себя с необъятной силой природу, еще тяжелее становится запертая тюрьма, конвой и чужая воля. Кроме того, в это весеннее время по Сибири и по всей России с первым жаворонком начинается бродяжество. Бегут божьи люди из острогов и спасаются в лесах. После душной ямы, после судов, кандалов и палок бродят они по всей своей воле, где захотят, где попригляднее и повольготнее. Пьют и едят, где что удастся, что Бог пошлет, а по ночам мирно засыпают где-нибудь в лесу или в поле, без большой заботы, без тюремной тоски, как лесные птицы, прощаясь на ночь с одними звездами небесными, под Божьим оком. Кто говорит? Иногда и тяжело, и голодно, и изнурительно служить у генерала Кукушкина. По целым суткам иной раз не приходится видеть хлеба, от всех надо прятаться, хорониться. Приходится и воровать, и грабить, а иногда и зарезать. Поселенец, что младенец, на что взглянет, то и тянет, говорят в Сибири про поселенцев. Это присловие во всей силе и даже с некоторой прибавкой может быть приложено и к бродяге. Бродяга редко не разбойник и всегда почти вор, разумеется, больше по необходимости, чем по призванию. Есть закоренелые бродяги. Бегут иные, даже кончившие свои каторжные сроки уже с поселения. Казалось бы, и доволен он на поселении, и обеспечен, а нет. Все куда-то тянет, куда-то отзывает его. Жизнь по лесам, жизнь бедная и ужасная, но вольная и полное приключение имеет что-то соблазнительное, какую-то таинственную прелесть для тех, кто уже раз испытал ее. И смотришь, бежал человек. Иной даже скромный, аккуратный, который уже обещал сделаться хорошим оседлым человеком и дельным хозяином. Иной даже женится, заводит детей, лет 5 живет на одном месте и вдруг в одно прекрасное утро исчезает куда-нибудь, оставляя в недоумении жену, детей и всю волость, к которой приписан. У нас в Остроге мне указывали на одного из таких бегунов. Он никаких особенных преступлений не сделал, по крайней мере, не слыхать было, чтобы говорили о нем в этом роде. А все бегал, всю жизнь свою пробегал. Бывал он и на южной русской границе за Дунаем, и в Киргизской степи, и в Восточной Сибири, и на Кавказе. Везде побывал. Кто знает, может быть, при других обстоятельствах из него бы вышел какой-нибудь Робинзон Крузо с его страстью путешествовать. Впрочем, все это мне об нем говорили другие. Сам же он мало в Остроге разговаривал. И то разве промолвит что-нибудь самое необходимое. Это был очень маленький мужичонка, лет уже 50, чрезвычайно смирный, с чрезвычайно спокойным и даже тупым лицом, спокойным до идиотства. Летом он любил сидеть на солнышке и непременно, бывало, мурлычет про себя какую-нибудь песенку. Но так тихо, что за 5 шагов от него уже не слышно. Черты лица его были какие-то одеревенелые. Ел он мало, все больше хлебушка. Никогда-то он не купил ни одного калача, ни шкалика вина. Да вряд ли у него и были когда-нибудь деньги, вряд ли даже он умел и считать. Ко всему он относился совершенно спокойно. Острожных собак иногда кормил из своих рук, а у нас острожных собак никто не кормил. Да русский человек вообще не любит кормить собак. Говорят, он был женат даже 2 раза. Говорили, что у него есть где-то дети. За что он попал в Острог, совершенно не знаю. Наши все ждали, что он и от нас улизнет. Но или время его не пришло, или уж года ушли. Но он жил себе да поживал, как-то созерцательно относясь ко всей этой странной среде, окружавшей его. Впрочем, положиться было нельзя. Хотя, казалось бы, и зачем ему было бежать? Что за выигрыш? А между тем, все-таки в целом, лесная бродячая жизнь — рай передосторожный. Это так понятно. Да и не может быть никакого сравнения. Хоть тяжелая доля, да все своя воля. Вот почему всякий арестант на Руси, где бы он ни сидел, становится как-то беспокоен весною, с первыми приветными лучами весеннего солнца. Хоть и далеко не всякий намерен бежать, положительно можно сказать, что решается на это. По трудности и по ответственности из 1 из 1. Но зато остальные 99 хоть помечтают о том, как бы можно было бежать, и куда бы это бежать. Хоть душу себе отведут на одном желании, на одном представлении возможности. Иной хоть припомнит, как он прежде когда-то бегал. Я говорю теперь о решенных. Но, разумеется, гораздо чаще и всех больше решаются на побег из подсудимых. Решенные же на срок только разве бегают в начале своего арестантства. Отбыв же 2-3 года каторги, арестант уже начинает ценить эти годы и мало-помалу соглашается про себя лучше уж закончить законным образом свой рабочий термин и выйти на поселение, чем решиться на такой риск и на такую гибель в случае неудачи. А неудача так возможна. Только разве 10-му удается переменить свою участь? Из решенных рискуют тоже чаще других бежать осужденные на слишком долгие сроки. 15-20 лет кажутся бесконечностью, и решенный на такой срок постоянно готов помечтать о перемене участи, хотя бы 10 лет уже отбыл в каторге. Наконец, и клеймы отчасти мешают рисковать на побег. Переменить же участь — технический термин. Так и на допросах, если уличат в побеге, арестант отвечает, что он хотел переменить свою участь. Это немного книжное выражение, буквально приложимо к этому делу. Всякий бегун имеет в виду не то, что освободиться совсем, он знает, что это почти невозможно, но или попасть в другое заведение, или угодить на поселение, или судиться вновь по новому преступлению, совершенному уже по бродяжеству, одним словом, куда угодно, только бы не на старое, надоевшее ему место, не в прежний острог. Все эти бегуны, если найдут себе в продолжение лета какого-нибудь случайного, необыкновенного места, где бы перезимовать, если, например, не наткнуться на какого-нибудь укрывателя беглых, которому в этом выгода, если, наконец, не добудут себе иногда через убийство какого-нибудь паспорта, с которым можно везде прожить, все они к осени, если их не изловят предварительно, большую частью сами являются густыми толпами в города и остроги, в качестве бродяг и садятся в тюрьмы зимовать. Конечно, не без надежды бежать опять летом. Весна действовала и на меня своим влиянием. Помню, как я с жадностью смотрел иногда сквозь щели паль и подолгу стоял, бывало, прислонившись головой к нашему забору, упорно и ненасытимо всматриваясь, как зеленеет трава на нашем крепостном вале, как все гуще и гуще синеет далекое небо. Беспокойство и тоска моя росли с каждым днем, и острог становился мне все более и более ненавистным. Ненависть, которую я в качестве дворянина испытывал постоянно в продолжении первых лет от арестантов, становилась для меня невыносимой, отравляла всю жизнь мою ядом. В эти первые годы я часто уходил безо всякой болезни лежать в госпиталь, единственно для того, чтобы не быть в остроге, чтобы только избавиться от этой упорной, ничем не смиряемой всеобщей ненависти. «Вы, железные носы, вы нас заклевали», — говорили нам арестанты. И как я завидовал, бывало, простонародью, приходившему во строк. Те сразу делались со всеми товарищами. И потому весна, призрак свободы, всеобщее веселье в природе сказывалось на мне как-то тоже грустно и раздражительно. В конце поста, кажется, на шестой неделе мне пришлось говеть. Весь острог еще с первой недели разделен был старшим унтер-офицером на 7 смен по числу недель поста для говения. В каждой смене оказалось таким образом человек по 30. Неделя говения мне очень понравилась. Говевшие освобождались от работ. Мы ходили в церковь, которая была неподалеку от острога, раза по 2 и по 3 в день. Я давно не был в церкви. Великопостная служба, так знакомая еще с далекого детства в родительском доме, торжественные молитвы, земные поклоны — все это расшевеливало в душе моей далекое-далекое минувшее, напоминало впечатление еще детских лет. И помню, мне очень приятно было, когда бывало утром, по подмерзшей за ночь земле нас водили под конвоем с заряженными ружьями в Божий дом. Конвой, впрочем, не входил в церковь. В церкви мы становились тесной кучей у самых дверей, на самом последнем месте, так что слышно было только разве голосистого диакона, да изредка из-за толпы приметишь черную ризу да лысину священника. Я припоминаю, как бывало еще в детстве, стоя в церкви, смотрел я иногда на простой народ, густо теснившийся у входа и подобострастно расступавшийся перед густым эполетом, перед толстым барином или перед расфуфыренной, но чрезвычайно богомольной барыней, которые непременно проходили на первые места и готовы были поминутно ссориться из-за первого места. Там, у входа, казалось мне тогда, и молились-то не так, как у нас. Молились смиренно, ревностно, земно и с каким-то полным сознанием своей приниженности. Теперь мне пришлось стоять на этих же местах. Даже и не на этих. Мы были закованные и ошельмованные. От нас все сторонились, нас все даже как будто боялись. Нас каждый раз отделяли милостыней, и помню, мне это было даже как-то приятно. Какое-то утонченное, особенное ощущение сказывалось в этом странном удовольствии. «Пусть же, коли так», — думал я. Арестанты молились очень усердно, и каждый из них каждый раз приносил в церковь свою нищенскую копейку на свечку или клал на церковный сбор. «Тоже ведь и я человек, может быть», — думал он или чувствовал, подавая. «Перед Богом-то все равны». Причащались мы за ранней обедней, когда священник с чашей в руках читал слова «Но яко разбойника мя прийми». Почти все повалились на землю, звуча кандалами, кажется, приняв эти слова буквально на свой счет. Но вот пришла и святая. От начальства вышло нам по одному яйцу и по ломтю пшеничного сдобного хлеба. Из города опять завалили острог подаянием. Опять посещение с крестом священника, опять посещение начальства, опять жирные щи, опять пьянство и шатание. Все точь-в-точь, как и на Рождестве, с той разницей, что теперь можно было гулять на дворе острога и греться на солнышке. Было как-то светлее, просторнее, чем зимой, но как-то тоскливее. Длинный бесконечный летний день становился как-то особенно невыносим на праздниках. В будни, по крайней мере, сокращался день работы. Летние работы действительно оказались гораздо труднее зимних. Работы шли все больше по инженерным постройкам. Арестанты строили, копали землю, клали кирпичи. Другие из них занимались слесарную, столярную или малярную частью при ремонтных исправлениях казенных домов. Третьи ходили в завод делать кирпичи. Эта последняя работа считалась у нас самую тяжелую. Кирпичный завод находился от крепости в верстах в трех или в четырех. Каждый день в продолжении лета утром часов в шесть отправлялась целая партия арестантов, человек в 50, для делания кирпичей. На эту работу выбирали чернорабочих, то есть не мастеровых и не принадлежавших к какому-нибудь мастерству. Они брали с собой хлеба, потому что за дальностью места невыгодно было приходить домой обедать и таким образом делать верст 8 лишних, и обедали уже вечером, возвратясь во строк. Урок уже задавался на весь день, и такой, что разве в целый рабочий день арестант мог с ним справиться. Во-первых, надо было накопать и вывести глину, наносить самому воду, самому вытоптать глину в глинометной яме и, наконец-то, сделать из нее что-то очень много кирпичей, кажется, сотни две, чуть ли не даже 2,5. Я всего только 2 раза ходил в завод. Возвращались заводские уже вечером, усталые, измученные, и постоянно целое лето попрекали других тем, что они делают самую трудную работу. Это было, кажется, их утешением. Несмотря на то, иные ходили туда даже с некоторой охотой. Во-первых, дело было за городом, место было открытое, привольное, на берегу Иртыша. Все-таки поглядеть кругом отраднее, не крепостная казенщина. Можно было и покурить свободно, и даже полежать с полчаса с большим удовольствием. Я же или по-прежнему ходил в мастерскую, или на алебастр, или, наконец, употреблялся в качестве подносчика кирпичей при постройках. В последнем случае пришлось однажды перетаскивать кирпичи с берега Иртыша к строившейся казарме, сажен на 70 расстояния, через крепостной вал, и работа эта продолжалась 2 месяца сряду. Мне она даже понравилась, хотя веревка, на которой приходилось носить кирпичи, постоянно натирала мне плечи. Но мне нравилось, что от работы во мне, видимо, развивалась сила. Сначала я мог таскать только по 8 кирпичей, а в каждом кирпиче было по 12 фунтов. Но потом я дошел до 12 и до 15 кирпичей, и это меня очень радовало. Физическая сила в каторге нужна не менее нравственной для перенесения всех материальных неудобств этой проклятой жизни. А я еще хотел жить и после острога. Я, впрочем, любил таскать кирпичи не за то только, что от этой работы укрепляется тело, а за то еще, что работа производилась на берегу Иртыша. Я потому так часто говорю об этом береге, что единственно только с него и был виден мир Божий. Чистая, ясная даль, незаселенные, вольные степи, производившие на меня странное впечатление своей пустынностью. На берегу только и можно было стать к крепости задом и не видать ее. Все прочие места наших работ были в крепости или подле нее. С самых первых дней я возненавидел эту крепость и особенно иные здания. Дом нашего плацмайора казался мне каким-то проклятым, отвратительным местом, и я каждый раз с ненавистью глядел на него, когда проходил мимо. На берегу же можно было забыться. Смотришь, бывало, в этот необъятный пустынный простор, точно заключенный из окна своей тюрьмы на свободу. Все для меня было тут дорого и мило. И яркое горячее солнце на бездонном синем небе, и далекая песня киргиза, приносившаяся с киргизского берега. Всматриваешься долго и разглядишь, наконец, какую-нибудь бедную, обкуренную юрту какого-нибудь байгуша. Разглядишь дымок у юрты, киргизку, которая о чем-то хлопочет со своими 2 баранами. Все это бедно и дико, но свободно. Разглядишь какую-нибудь птицу в синем прозрачном воздухе и долго, упорно следишь за ее полетом. Вон она, всполоснулась над водой. Вон исчезла в синеве, вон опять показалась чуть мелькающей точкой. Даже бедный, чахлый цветок, который я нашел рано весною в расселине каменного берега, и тот как-то болезненно остановил мое внимание. Тоска всего этого первого года каторги была нестерпима и действовала на меня раздражительно, горько.

До тех пор всегда бывало идет суетня, разговоры, а иногда, как и зимой, бывают и майданы. Ночью наступает нестерпимый жар и духота. Хоть и обдает ночным холодком из окна с поднятой рамой, но арестанты мечутся на своих нарах всю ночь, словно в бреду. Блохи кишат мириадами. Они водятся у нас и зимою, и в весьма достаточном количестве, но, начиная с весны, разводятся в таких размерах, о которых я хоть и слыхивал прежде, но, не испытав на деле, не хотел верить. И чем дальше к лету, тем злее и злее они становятся. Правда, к блохам можно привыкнуть. Я сам испытал это. Но все-таки это тяжело достается. До того бывало измучаю, что лежишь, наконец, словно в лихорадочном жару, и сам чувствуешь, что не спишь, а только бредишь. Наконец, когда перед самым утром угомонятся, наконец, и блохи, словно замрут, и когда под утренним холодком, как будто действительно сладко заснешь, раздается вдруг безжалостный треск барабана у острожных ворот, и начинается зоря. С проклятием слушаешь, закутываясь в полушубок, громкие отчетливые звуки, словно считаешь их, а между тем сквозь сон лезет в голову нестерпимая мысль, что так и завтра, и послезавтра, и несколько лет сряду, вплоть до самой свободы. Да когда ж это, думаешь, это свобода? И где она? А между тем надо просыпаться. Начинается обыденная ходьба, толкотня. Люди одеваются, спешат на работу. Правда, можно было заснуть сейчас еще в полдень. А ревизоры сказали правду. Слухи с каждым днем подтверждались все более и более. И, наконец, все узнали уже, наверное, что едет из Петербурга один важный генерал ревизовать всю Сибирь. Что он уж приехал, что он уж в Тобольске. Каждый день новые слухи приходили во строк. Приходили вести и из города. Слышно было, что все трусят, хлопочут, хотят товар лицом показать. Толковали, что у высшего начальства готовят приемы, балы, праздники. Арестантов высылали целыми кучами ровнять улицы в крепости, срывать кочки, подкрашивать заборы и столбики, подштукатуривать, подмазывать. Одним словом, хотели в один миг все исправить, что надо было лицом показать. Наши понимали очень хорошо это дело, и все горячее и задорнее толковали между собою. Фантазия их доходила до колоссальных размеров. Собирались даже показать претензию, когда генерал станет спрашивать о довольстве. А между тем спорили и бронились между собою. Плацмайор был в волнении. Чаще наезжал во строк, чаще кричал, чаще кидался на людей, чаще забирал народ в кардигардию и усиленно смотрел за чистотой и благообразием. В это время, как нарочно случилось во строге, одна маленькая историйка, которая, впрочем, вовсе не взволновала майора, как бы можно было ожидать, а, напротив, даже доставила ему удовольствие. Один арестант в драке пырнул другого шилом в грудь, почти под самое сердце. Арестант, совершивший преступление, назывался Ломов. Получившего рану звали у нас Гаврилкой. Он был из закоренелых бродяг. Не помню, было ли у него другое прозвание. Звали его у нас всегда Гаврилкой. Ломов был у нас из зажиточных, так сказать, крестьян, Кекского уезда. Все Ломовы жили семьей. Старик, отец, три сына и дяди их, Ломов. Мужики они были богаты. Говорили по всей губернии, что у них было до 300 000 ассигнациями капиталу. Они пахали, выделывали кожи, торговали. Но более занимались ростовщичеством, укрывательством бродяг и краденого имущества и прочими художествами. Крестьяне на полуезда были у них в долгах, находились у них в кабале. Мужиками они слыли умными и хитрыми, но, наконец, зачванились, особенно когда одно очень важное лицо в тамошнем крае стало у них останавливаться по дороге, познакомился с стариком лично и полюбил его за сметливость и оборотливость. Они вдруг вздумали, что на них уж более нету правы, и стали все сильнее и сильнее рисковать в разных беззаконных предприятиях. Все роптали на них. Все желали им провалиться сквозь землю, но они задирали нос все выше и выше. Исправники, заседатели стали им уже нипочем. Наконец они свихнулись и погибли, но не за худое, не за тайные преступления свои, а за напраслину. У них был в верстах в 10 от деревни большой хутор, по-сибирски заимка, Там однажды проживало у них под осень человек 6 разбойников-киргизов, закабаленных с давнего времени. В одну ночь все эти киргизы-работники были перерезаны. Началось дело. Оно продолжалось долго. При деле раскрылось много других нехороших вещей. Ломовы были обвинены в умерщвлении своих работников. Сами они так рассказывали, и весь острог это знал. Их заподозрили в том, что они слишком много задолжали работникам, а так как, несмотря на свое большое состояние, были скупы и жадны, то и перерезали киргизов, чтобы не платить им долгу. Во время следствия и суда все состояние их пошло прахом. Старик умер, дети были разосланы. Один из сыновей и его дядя попали в нашу каторгу на 12 лет. И что же? Они были совершенно невинны в смерти киргизов. Тут же в остроге объявился потом Гаврилка, известный плут и бродяга, малый веселый и бойкий, который брал все это дело на себя. Не слыхал я, впрочем, признавался ли он в этом сам, но весь острог был убежден совершенно, что киргизы его рук не миновали. Гаврилка с Ломовым еще бродяга имел дело. Он пришел в острог на короткий срок, как беглый солдат и бродяга. Киргизов он зарезал вместе с 3 другими бродягами. Они думали сильно поживиться и пограбить в заимке. Ломовых у нас не любили. Не знаю за что. Один из них, племянник, был молодец, умный малый и уживчивого характера. Но дядя его, пырнувший Гаврилку шилом, был глупый и вздорный мужик. Он со многими еще допреж того ссорился, и его порядочно бивали. Гаврилку все любили за веселый и складный характер. Хоть Ломовы и знали, что он преступник, и они за его дело пришли, но с ним не ссорились. Никогда, впрочем, и не сходились. Да и он не обращал на них никакого внимания. И вдруг вышла ссора у него с дядей Ломовым за одну противнейшую девку. Гаврилка стал хвалиться ее благосклонностью, мужик стал ревновать и в один прекрасный полдень пырнул его шилом. Ломовы хоть и разорились под судом, но жили в остроге богачами. У них, видимо, были деньги. Они держали самовар, пили чай. Наш майор знал об этом и ненавидел обоих Ломовых до последней крайности. Он, видимо, для всех придирался к ним и вообще добирался до них. Ломовы объясняли это майорским желанием взять с них взятку. Но взятки они не давали. Конечно, если бы Ломов хоть немного дальше просунул шило, он убил бы Гаврилку. Но дело кончилось решительно только одной царапиной. Доложили майору. Я помню, как он прискакал, запыхавшись и, видимо, довольный. Он удивительно ласково, точно с родным сыном, обошелся с Гаврилкой. «Что, дружок, можешь в госпиталь тогда идти, али нет?» «Нет, уж лучше ему лошадь запречь». «Запречь сейчас лошадь!» — закричал он в попыхах унтер-офицеру. «Да я, ваше высокоблагородие, ничего не чувствую. Он только слегка поколол, ваше высокоблагородие». «Ты не знаешь. Ты не знаешь, мой милый. Вот увидишь, место опасное. Все от места зависит. Под самое сердце угодил разбойник. А тебя, тебя!» — заревел он, обращаясь к Ломову. «Ну, теперь я до тебя доберусь. В кардигардию!» И действительно добрался. Ломова судили, и хоть рана оказалась самым легким поколом, но намерение было очевидное. Преступнику набавили рабочего сроку и провели сквозь 1000. Майор был совершенно доволен. Наконец прибыл и ревизор. На второй же день по прибытии в город он приехал и к нам в острог. Дело было в праздник. Еще за несколько дней у нас было все вымыто, выглажено, вылизано. Арестанты выбриты заново. Платье на них было белое, чистое. Летом все ходили по положению в полотняных белых куртках и панталонах. На спине у каждого был вшит черный круг вершка 2 в диаметре. Целый час учили арестантов, как отвечать, если на случай высокое лицо поздоровается. Производились репетиции. Майор суетился, как угорелый. За час до появления генерала все стояли по своим местам, как истуканы, и держали руки по швам. Наконец, в час пополудни генерал приехал. Это был важный генерал. Такой важный, что, кажется, все начальственные сердца должны были дрогнуть по всей Западной Сибири с его прибытием. Он вошел сурово и величаво. За ним ввалилась большая свита сопровождавшего его местного начальства.